1590 году велено было в Сольвычегодске на посаде и во всем уезде выбрать в Сибирь на житье 30 человек пашенных людей с женами и детьми и со всем имением, а у всякого человека было бы по 3 мерина добрых, да по 3 коровы, да по 2 козы, да по 3 свиньи, да по 5 овец, да по 2 гусей, да по 5 кур, да по 2 утят, да на год хлеба, да саха, совсем для пашни, да телега, да сани и всякая рухлядь. А на подмогу сольвычегодские, посадские и уездные люди должны были им дать по 25 рублей человеку. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 349. С распространением границ государства, с переселением русских людей в новые страны распространялись, разумеется, и пределы церкви. Но, приобретая новых членов между инородцами, церковь должна была принимать меры, чтобы не отпадали от нее старые. В 1593 году казанский владыка Гермоген писал царю, что в Казани и в уездах Казанском и Свияжском живут новокрещенные вместе с татарами, чувашами, черемисами и ватиками, едят и пьют с ними, к церквам Божиим не приходят, крестов на себе не носят, в домах образов и крестов не держат, попов не призывают и отцов духовных не имеют. Обвенчавшись в церкви, перевенчиваются у попов татарских, едят скоромные в посты, живут мимо своих жен с немецкими пленницами. Он, владыка, призывал их и поучал, но они учения не принимают и от татарских обычаев не отстают, и совершенно от христианской веры отстали, о том сильно скорбят, что от своей веры отстали и в православной вере не утвердились, потому что живут с неверными вместе, от церквей далеко. И, видя такое неверие в новокрещенных, иные татары не только не крестятся в православную веру, но и ругаются ей. Да прежде, в 40 лет от казанского взятья, не бывали в татарской слободе мечети, а теперь стали мечети ставить близ посада на лучный выстрел. Получивши это донесение, царь приказал воеводам, чтоб они, переписавши всех новокрещен, устроили им слободу в Казани с церковью и полным причтом. Кто из них не захочет переселиться и ставить себе двор на слободе, тех давать на поруки, а иных в тюрьму сажать. Чтоб воеводы выбрали сына боярского доброго и приказали ему эту слободу ведать, беречь, чтоб новокрещенных христианскую веру держали крепко, женились бы у русских людей и дочерей своих выдавали за русских же. Которые не станут христианской веры крепко держать, тех смирять, в тюрьму сажать, в железо, в цепи, бить, а других отсылать к владыке, чтоб налагал епитимью. Все мечети воеводы должны были посметать и в конец их извести. Гермоген писал также, что многие русские люди живут у татар, черемис, чувашей, женятся у них, многие живут у немцев по слободам и деревням добровольно и в деньгах, и все эти люди от христианской веры отпали, обратились у татар в татарскую веру, а у немцев в римскую и лютеранскую. Царь приказал воеводам распорядиться, чтоб русские люди не жили у татар и у немцев, должников, которые служат в небольших деньгах, выкупить, а которые в больших, тех отдать новокрещенным, у которых взамен взять Литву и латышей, и отдать татарам и немцам, которым запретить, чтоб они русских людей вперед не принимали и денег им взаймы не давали.